Явление Христа ученикам. В тот же первый день недели, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Так повествует Иоанн Богослов о явлении Христа ученикам его в 20 главе 19 стихе. Забыв все сказанное прежде Иисусом о воскресении, не верю даже в возможность воскресения умершего учителя, не поверив ни Марии Магдалине, ни прочим женам-мироносицам, апостолы усомнились и испугались, когда увидели его сами. В связи с этим явлением Иоанн показывает нам не только реакцию радости учеников при виде своего учителя, стих 20, но и обращает внимание на некоторые другие факты, достойные внимания. Первое. Явление Господа ученикам было особенным. Двери дома, где находились ученики, были заперты, как сказано, из опасения от иудеев. Но пришел Иисус и стал посреди них. Иначе говоря, для воскресшего тела Господа не было преград. И в этом было нечто сверхъестественное, ибо таковые свойства неизвестны смертному человеку. И это было нечто отличимое от того состояния, которое имел Господь до голгофских страданий. Для нас этот признак новой телесности Господа необъяснимый, так же, как необъяснимо теперь для нас новое тело человека по воскресении, о чем пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам 15:42-44, Филиппийцам 3:21. Второе. Иисус сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Стих 21 и 22. По всем данным, вторичное приветствие Господа словами «Мир вам» имело смысл, отличимый от слов, сказанных в стихе 19 при появлении Господа ученикам. В первом случае это были слова приветствия, ободряющие слова, укрепляющие их сердце, обновляющие дух учеников, растерянных и подавленных. Так их печаль претворилась в радость согласно обетованию Христа. 16:20-22. Но не забудем того, что те, кто посылается во враждебный мир проповедовать, Ефесянам 6:15, благовествовать мир через Христа, Деяния апостолов 10:36, сами должны иметь этот дар мира в своем сердце. И именно здесь Господь снабжает их этим даром мира, без которого невозможно благовествовать о Божьем мире. Третье. Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Стих 22. Что это значило? Был ли им воистину дан Дух Святой до дня Пятидесятницы? Некоторые утверждают, что эти слова Господа нужно понимать в символическом смысле, другие — в прямом смысле. Итак, есть несколько объяснений. Слово «дунул» в греческом тексте соответствует тому же выражению, которое стоит в описании сотворения человека. Бытие 2:7. Христос принес в мир Евангелие, через которое создается новая тварь. И получение Духа Святого в данном случае подобно пробуждению к новой жизни. Так некоторые утверждают, здесь происходит некоторое предварение Пятидесятницы, приготовление к ней. И этот дар, дарованный Господом, утверждает авторитет, власть учеников, как посланцов Господа для определенной цели. Другие утверждают, что Христос не сообщил ученикам Духа Святого. а только посредством дуновения сделал их способными к его принятию. Ведь если Даниил при виде ангела пришел в ужас, Даниила 8:17, то чего не испытали бы и ученики, если бы приняли эту неизреченную благодать, не будучи наперед к тому приготовлены. Так говорит Иоанн Златоуст, том 8, книга 2, страница 589. Одно ясно для нас, что Господь не только высылает своих учеников проповедовать лето Господне, но и снабжает их всем необходимым для этого служения. 4. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Стих 23. Неужели Господь уполномочил учеников своих прощать грехи грешникам? Так некоторые понимают. Они одного не понимают, что для прощения чужих грехов нужно ходатаю за эти грехи быть чистым и непорочным, чтобы взять на себя грехи других. Нужно умереть за эти грехи и воскреснуть для оправдания. Такое не под силу человеку, ибо наша праведность как запачканная одежда. Это под силу только Господу Иисусу Христу. Он и только Он в состоянии простить грехи. Мои слова не противоречат словам Священного Писания. Начнем сначала. Ключами к Царствию Божью, которые Господь обещал Петру, Матфея 16 глава 19 стих, является благая весть о спасении. Провозглашая о ней людям, ученики этим открывали дверь грешникам для прощения грехов, не провозглашая, закрывали дверь к прощению грехов. Таким образом, миссия, возложенная Господом на учеников, давала возможность грешникам спастись от грехов их через пролитую кровь Господа Иисуса Христа. 5. Встреча Господа Иисуса Христа с Фомой также заслуживает нашего внимания. Фома, называемый Близнец, не присутствовал при этом явлении Христа ученикам. Стих 24. Свидетельство учеников о Христе, стих 25, он отверг, не поверив тому, что они видели воскресшего Учителя. После 8 дней, то есть воскресенья, Господь явился снова своим ученикам, среди которых находился и Фома. Стих 26. Не сказано, что по предложению Христа Фома воспользовался коснуться ран Христа. Стих 27. Но он, Спаситель, вложил свои персты в раны Фомы, то есть в его сердце, и воскресил его веру. При этом были сказаны удивительные слова Господа. «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Стих 29. Почему блаженны не видевшие? Вера Фомы основывалась на чувственном удостоверении, то есть он увидел. Но Господь открывает ему еще высший путь к вере, то есть вера, которая основывается на простом свидетельстве о предмете веры, на слове, на учении. Такое противопоставление Господь часто делал, 14 глава, 11 стих, и отдавал преимущество вере, основывающейся не на чуде, а на слове. Почему это так? А что выше? Видение от веры или вера от видения? И это было сказано Фоме не для того, чтобы лишить его блаженства, но чтобы через этот случай утешить не видевших, но уверовавших, так как многие говорят: «Блаженны видевшие Господа». В великом изречении Фоме Господь указал новый путь достижения веры, который и будет единственным по телесном вознесении Господа Иисуса Христа от этой земли. И этот благословенный духовный опыт пережили лично в своей жизни тысячи и тысячи тысяч христиан в течение истории. И этот благословенный опыт является преимуществом верующих и в наши дни. Об этом благословенном опыте апостол Петр пишет следующее: «Которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашею спасение душ». 1 Петра, 1 глава, с 8 по 9 стих. Аминь.